Это же хорошо, работа у тебя есть. Лучше бы ее не было. Что поделаешь, им скучно, вот и развлекают себя как могут. Сами ведь лезут, их никто силой не заставляет внутрь заходить. Это верно. Утром я от него получил вызов и весь расклад по имплантам. Значит, я посмотрел, что ты хочешь, и не обрадую тебя. Здесь на планете есть один хороший имплантат на память, но уже старенький, и за него просят 500 тысяч. Большой по размеру, 75 терабайт. Я хотел больше. Впрочем, бери, за эти креды пойдет. Что по второму? По нему мимо. Таких нет ни здесь, ни у ашерцев. Если только новые заказывать в нейросети. Скажи, что ты хочешь от него добиться. Мне не хватает скорости. Хотелось бы, как этот модификант с контрразведки, двигаться. Одним имплантатом ты этого не добьешься. У него весь организм модифицирован. Понимаю, просто я не успеваю в тренажере уходить от ударов. Может, тебе имплант на силу нужен? Нет, на силу особо не нужен. Мне нужна скорость и быстродействие. Понятно. Тогда посмотри на вот этот, у нейросети. Он в силе почти не добавляет, а именно в скорости перемещения. Кроме того, хорошо укрепляет мышцы и связки. Ты как медик рекомендуешь его? Думаю, под твои требования он подойдет. Он очень дорог, 2 миллиона за него просит. Контракт у тебя длинный, выплатишь постепенно. Давай сделаем так, вот тебе 500 000, поторгуйся с продавцом. Может, скидку тебе сделает. Покупай имплантат на память, он мне очень нужен. Проверь только, чтобы с ним все в порядке было, а насчет второго я подумаю. Как скажешь. Не прошло и часа, как он меня вызвал. Алекс, я нашел в Аварце такой. У них один местный филиал нейросети объявил распродажу, и он сейчас стоит 1 400 000 с учетом флотской скидки. Не понял, какая может быть скидка у аварцев? Обычная флотская. Так, филиал аварский, и что, компания не имеет никакого отношения к ним или нам? Они сами по себе, и наша скидка действительно по всем филиалам. Думаешь, они отправят мне сюда? Конечно. Застрахую у них же на всякий случай доставку, и они все доставят. Любой транзитник к нам с удовольствием возьмет такую доставку. Почему? Она маленькая и не занимает много места. Кроме того, за нее хорошо платят. Понятно. Действуй, пока акция не закончилась. Вот их контакт, сейчас свяжусь. Он оказался прав, и мне пообещали быстро все доставить и застраховать доставку и сам груз. Увидев счет от них, я запросил кредит банка в 1 500 000, и когда его получил, сразу оплатил покупку. Только потом задумался, что не хотел влезать в долги, а влез. Впрочем, у меня были две заначки. Думал, это будет долго, но к моему удивлению через неделю попутный транспортник доставил имплант на станцию. Было непонятно, почему мой скафандр и оружие еще не прилетели от ашерцев, хотя я их больше месяца назад заказал. На следующий день док мне их установил. Пришлось сутки провести в капсуле, пока имплантат модифицировал мои связки и мышцы. Поначалу я и не понял, в чем разница, за что было заплачено столько кредов. Выяснилось все только на тренажере. Мне быстро удалось пройти несколько уровней, которые я раньше просто не мог освоить. Многие абордажники продвинулись гораздо дальше меня. Впрочем, это было неудивительно, они были с мышечными и силовыми усилителями. Зато по владению холодным оружием они явно отстали, но тоже пробовали тренироваться с ним. Теперь дело сдвинулось с мертвой точки, и каждый день я начал проходить по уровню. Тренажер даже иногда переставал ругаться, но база упорно требовала, чтобы я тренировался каждый день. Наконец прилетели заказанные мною скафандр и оружие. Сразу выяснился один сюрприз. Скафандр был взломан, и внутри сидел вирус. Зафиксировал все и написал претензию фирме-изготовителю. Что это за подарки они рассылают вместе со скафандрами? Впрочем, скорее всего, они здесь были не при делах, и это подарок от ашерцев. Они увидели, кто является получателем скафандра, и подсунули его мне. Скафандр оказался исправен. Пришлось его проверить на жучке. Выяснилось, что они были везде, и на скафандре, и в скафандре. Внутри оружия и чехлов. Это явно был подарок от ашерского СБ. Наше СБ, которое осуществляло эту проверку, было явно удивлено таким подарком мне. Радовало одно, что ашерцы ничего не испортили. Утром я занимался проблемами станции и понял, что ситуация становится с запчастями все хуже и хуже. Мне были нужны запчасти для ремонта кровь из носу, но вот как их добыть, я не представлял. Большинство из того, что мне было нужно, было на кораблях, что стояли на карантине у ашерцев. Правда, далеко не все можно было докупить у них же, Но вот выпустят ли они эти запчасти, это был большой вопрос. Скорее всего тормознут. Они, похоже, были неплохо информированы о том, что у меня на станции творится. Все равно нужно пробовать и что-то делать. Запчасти на меня не свалятся просто так с неба. Решил действовать. Первым делом требовалось подстраховать себя любимого. Пошел на командный пункт. Он был ближе кабинета. Сегодня была Мила на дежурстве. Вызови отца. Поговорить нужно. Сейчас. Засветился экран, и появилась довольная физиономия вице-адмирала, но как только он увидел меня, сразу стал серьезным. Что случилось? Собственно, пока ничего. Хочу поговорить о делах наших скорбных. Слушаю. Как вы собираетесь нас снабжать? У меня скоро все закончится, ты ведь знаешь ситуацию. Знаю, поэтому и спрашиваю, что собираетесь предпринимать? Пытаемся вытащить корабли или хотя бы груз с них обратно, но все завязло в бюрократической машине у них. Значит, протащить груз к нам никак не получится? Скорее всего нет, но попытки не прекращаем. Скажи, у вас есть данные, где сейчас находятся корабли и где груз? Думаю, данные есть. Ну, или их можно достать. Хорошо, они мне нужны. Зачем они тебе? Что ты задумал? Пока ничего не задумал, но хочу их оттуда достать. Как ты это собрался сделать? Не знаю, нужны данные. У меня есть корабли и люди. Тогда начну действовать. Что-нибудь придумаю. Я тебе начну. Ты что, решил развязать войну с Ашером? Нет, конечно. Зачем сразу войну? Может, я их просто по-тихому выкраду. Знаю я твое по-тихому, я тебе запрещаю. Хорошо, что вы предлагаете мне делать? Ждать. Все решится и без твоего вмешательства. Вот почему то пятой точкой чувствую, что без моего участия никак не решится. Ничего вы там не решите. Это бесполезное это занятие. Я тебе приказываю, я тебе запрещаю вмешиваться в этот процесс. Хорошо, я не буду. Но вы мне скиньте все данные по грузам и кораблям и где они находятся, на случай если ваш процесс зайдет в тупик. Сделаю. Хорошо, тогда вернемся снова к нашим баранам. К каким таким баранам? Упрямым. Это означает, что возвращаемся снова к вопросу. Как вы собираетесь нас снабжать? Я же сказал, ждем. Вы ждете. Я жду. Запчасти сами по себе должны появиться? Нет, конечно, но что ты хочешь от меня? Хочу действий. Каких? Пиратам не пробовали заплатить, чтобы провести через них? Нет. А почему? Финансисты не пропустят. А у них спрашивали? Нет. Значит, спросите. Хорошо, спрошу. Он недолго отключился и появился снова с довольным видом. Что разрешили? Нет, но ты чуть заикой не сделал главного финансиста. Он после моего вопроса заикался долго. Жаль, тогда ему сейчас инфаркт грозит. От чего? От моего следующего вопроса. О, это уже интересно. Я вот подумал, может нанять пиратов отбить наши корабли, или купить у них нужные мне запчасти. С более довольным видом он снова исчез на пару минут. Когда появился снова, был еще более довольным. Похоже, он, как и я, не любил финансовый отдел флота. Сказали, что они тебя прибьют за такие предложения. Пускай попробуют. Здесь покруче их уже пытались. Не получилось. Я так понимаю, что это нет. Ты правильно понимаешь. И что мне делать? Ждать. А вот хрен им. Что такое хрен? Это такое растение у меня на планете очень острое. Часто принимает форму мужского полового органа. Послышалось хихи из соседнего кресла, где сидела Мила. Забавные у вас растения на планете. Ты главное про ашерские корабли и грузы дай задание узнать. Уже дал. А ты про мой приказ помнишь? Да помню я твой приказ. Помню. Тогда все. Жди. Да уж. Ничего не добился. Палку перегнул. Приказ схлопотал. Что дальше делать, не имею ни малейшего представления. Самому мне никак нельзя соваться к ашерцам. А как без меня это все провернуть, я не представлял. Вскоре пришли данные о том, где находятся корабли и, взломав пару эскинов в той системе, обнаружил их. Они находились отдельно от всех. Глава 2. Можно было, конечно, попробовать их угнать, но для этого мне нужно попасть туда, и там был нужен хороший пилот. Это было сделать крайне проблематично, особенно для меня. Улететь туда можно было только на попутном транспортнике, а моя физиономия была в открытом доступе. Опознает кто-то, и я надолго поселюсь в ашерском изоляторе. Это не считая нарушения прямого приказа. Как мне быть? 2 дня я ходил, не зная, что мне делать. На третий у меня родился план, но это была авантюра чистой воды. Что же, кто нам мешает, тот нам и поможет. Мне помогла запись памяти Лиса. Он все трофеи продавал на крупной торговой площадке, на аварской территории. Она, как я понял, специально размещалась недалеко от границы, и для пиратов было сделано подобие свободного коридора для ее посещения, чтобы они могли прилететь, продать товар, отдохнуть. Многие так и делали. Так поступали те, у кого не было проблем с аварскими властями, как у Лиса. У кого же они были, продавали награбленное посредником с площадки, перегружались в соседних пустых системах и улетали. В первую очередь я нашел нужную площадку, заплатил вступительный взнос и зарегистрировался на ней. Площадка оказалась действительно большой, что на ней только не продавалось. Там можно было купить все от самых примитивных дроидов до запчастей к линкорам и сами линкоры. Пробежался по тому, что мне было нужно. Оказалось, многое есть в продаже, как новое, так уже подержанное. Многое можно было заказать. Эта торговая площадка занимала целую станцию. Вообще в этой системе у аварцев располагалось три станции. Рядом с торговой станцией находилась обычная гражданская станция, и третья станция была военной. Движение в системе было очень насыщенным. Я никогда не видел такого большого скопления маленьких и больших кораблей, летящих по своим делам. Оборона тоже была очень достойная, 5 линкоров, не считая станций. Похоже, они сами опасались нападения пиратов. Вернувшись на торговую площадку, я стал искать посредника. Посредников на станции, предлагающих различные услуги, хватало. Мне был нужен крупный и жирный. Несколько дней я искал такого и нашел. Звали его Нарис. Это была целая посредническая контора. Долго читал о них в сети. Ребята были особо нечисты на руку. Против них было подано несколько исков. Однако их клиенты бесследно пропали. После этого, как я понял, причастность конторы к этому происшествию доказать не удалось. Меня такой вариант заинтересовал. Мне и нужен был посредник, чтобы не сильно интересовался, кто я и откуда. Ответила мне аварка, видимо, секретарша. Посреднические услуги, Нарис. Слушаю вас, бархатным голосом сообщила она. Соедини меня со старшим. Как вас представить? Мне все равно. Как хочешь. Одну минутку. Картинка сменилась. Появился аварец уже явно лет за 50. Меня зовут Нарис, а вас, вот не повезло, псион попался. Называй, как хочешь, мне все равно. Скажем, Брейма. Устроит? Вполне. Меня интересуют посреднические услуги. Ввиду ряда обстоятельств не могу сам прилететь к вам. Понимаю, что хотел. Продать, купить? Купить. Мне нужны запчасти и много запчастей. Какие? Я сам определюсь и найду, какие нужны. Это не твоя проблема. Тогда в чем моя проблема? Ты будешь должен их выкупить и вывести из системы. За это получишь 1% от сделки. Это очень хорошие деньги. Кто тебе меня рекомендовал? Никто. Ткнул наугад в список. Что скажешь? О какой сумме идет речь? Точно не знаю, сколько получится, но думаю, миллионов на 100. Зачем тебе столько? Ты что, в полиции работаешь? Нет. Просто интересно стало. Еще глупые вопросы будут? Нет. Ну, так что, есть у тебя креды? Чтобы выкупить товар на такую сумму, 1% меня не устроит. Риск очень большой. Сколько ты хочешь? 10. Не смеши меня, я знаю ваши расценки. 3% максимум. Нет, меньше 5 я не согласен. Это слишком много, я найду другого. Хорошо, я согласен на 3, но у меня есть одно условие. Какое? 10% сделки ты оплачиваешь авансом. Не пойдет. Ты можешь просто забрать их себе и не прилететь на сделку. По-другому я рискую. Вдруг ты не прилетишь на сделку? Чем ты рискуешь? Зачем тогда я тебя вызывал, и ты мне понадобился? Хочешь продать мне свой залежалый товар и исчезнуть? Хорошо, что ты можешь предложить, чтобы устроило нас обоих? Все просто. Ты сам на свое имя закупаешь все, что нужно. Оплачиваешь 10% от всего. Остальное я оплачиваю сам. Думаю, 10% покроют мой убыток, если ты захочешь мне продать неликвид. Но учти, я проверю каждую позицию. Что тебе помешает в этом случае не прилететь на сделку? Товар будет куплен на твое имя, а я его заберу только по доверенности от тебя. Ты же всегда сможешь потребовать его обратно или креды за него. Так что я буду заинтересован в сделке с тобой. В этом случае ты ничем не рискуешь. Как не рискую? А деньги, которые я заплачу за товар? Знаешь, мне нужно посоветоваться. Я тебя вызову позже. Буду ждать. Когда отключился, у меня осталось двойственное ощущение, ведь я не чувствовал его эмоций. С одной стороны, он как-то очень легко согласился на 3%. С другой стороны, это были целых 3 миллиона. Опять же, заплатить 90 миллионов не вызвали у него сложностей. Так мне срочно нужен Ади. Только он мне может разъяснить все нюансы. Он оказался занят и смог встретиться со мной только через 2 часа. Вначале я проверил его на жучки и только потом начал с ним обсуждение разговора. Алекс, что происходит? Для чего такие меры безопасности? Разговор у меня с тобой есть. Не хотелось, чтобы его кто-то слушал, и прошу тебя, отключи запись с нейросети. Отключил. Теперь посмотри на это видео. Он недолго просматривал видео наших переговоров. Ну и что? Обычная посредническая сделка. В чем проблема? В том, что он наварец. Ну что, сделка есть сделка. Ты не понимаешь, я хочу там закупить запчасти для станции. Закупай. Кто тебе мешает? Мне никто не разрешит эту сделку. Не понял, где ты тогда возьмешь 10 миллионов? Возьму кредит в банке. Тебе столько дадут? Вот здесь будет самое интересное. Я хочу заложить корабли под этот кредит. Ты это серьезно? Абсолютно. Зачем тебе это? У меня выбора нет. Запчасти, что летели к нам, остались у эшерцев навсегда, а станцию нужно обслуживать. Если этого не сделать, я окажусь во всем виноватым. Так ты тоже окажешься виноватым. Не знаю, возьмут у тебя корабли в залог или нет, но когда это всплывет, у тебя будут серьезные проблемы с финансами СБ станции. Это будет потом. Не понимаю, зачем ты хочешь так рискнуть? Попробуй решить проблему через финансистов. Пробовал. Нет ни одного шанса. Мне даже покупки для станции те урезали. Почему ты думаешь, что они заплатят, когда ты вернешься с этим? Думаешь, не заплатят? Могут не заплатить или назначат какую-нибудь супер низкую цену. Что ты тогда с этим будешь делать? Не знаю. Наверное, буду продавать ашерцам, чтобы закрыть долг. Как ты тогда заплатишь ему за товар? Не знаю. Понимаешь, финансисты твой кредит выкупят у банка. Потом повесят на тебя этот долг и заберут все в счет долга. Как же цена закупки? Здесь, конечно, посудиться можно будет. Ведь ты покупать будешь на торговой площадке, а значит, цена на нее рыночная. Значит, я должен буду все покупать на свое имя? Конечно, это плохо. Алекс, вся эта твоя затея сплошное безумие. Согласен, что риск есть. Скажи мне, если посредник не прилетит на сделку, что я смогу с ним сделать? Он правильно сказал, пойдешь в суд и потребуешь или товар, или выплату по нему. А то, что он наварец, а я эротанец. Суду это не важно, и большинство законов на территории Содружества одинаковы. Разница, конечно, есть, и разных нюансов хватает, но основные законы одни и те же. Главное, на суде ты должен подтвердить свою личность, что сделка была заключена по закону. Скажи мне еще одну вещь. Если посредник нападет на меня, этот товар после этого будет считаться трофеем или моей собственностью? Вот ты что задумал. С этого нужно было и начинать. Все будет зависеть от обстоятельств. Если он передаст его тебе, это будет уже твоя собственность, а вот если нет, то уже трофей. Да, но товар-то купил я, ты его оплатил, но не получил. Это еще не твоя собственность, ведь его забрал посредник, а не ты. Значит, временно владеет им он, а не ты, и соответственно это трофей. Понял. У тебя все, мне работать нужно? Да. Тогда держи счет за консультацию. Конечно. Надеюсь, этот разговор останется между нами? Конечно, но я бы не стал так рисковать, это авантюра. Несомненно, авантюра. Вот только ты забываешь одну вещь, что на мне ответственность за всех вас, в том числе и за тебя. Понимаю, но ты очень рискуешь, знаю. Вот только по большому счету я ничем особо не рисковал, взял кредит в банке, да какая ерунда. Вот только дадут мне такой кредит или нет, большой вопрос. В крайнем случае, я его закрою кредами леса. Нужно это выяснить, и я связался с главой Аширского банка на планете. Глава банка ответил сам и сразу. Чем я могу вам помочь? Меня интересует кредит в 10 миллионов кредов. Вас лично или на станцию? Мне лично. Боюсь, это очень большая сумма для вас лично. У вас еще один кредит есть. Если я его выплачу, все равно очень большая сумма. Если я вам предложу в залог корабли, они не ваши, вы не можете их заложить. Они флота, но я как командир станции могу распоряжаться ими по своему усмотрению. Извините, мне нужно посоветоваться по этому вопросу. Советуйся, я не тороплюсь. Его долго не было, видимо, советовался с начальством. Наконец он вернулся. Извините, что заставил так долго ждать, но очень сложным оказался вопрос с вами. В общем, банк готов предоставить вам кредит на эту сумму, но на определенных условиях. Какие условия? Вы закладываете 10 кораблей банку, 6 рейдеров и 4 крейсера, что у вас есть. Вы хорошо осведомлены. Это наша работа, и вы должны будете закрыть предыдущий кредит. Скиньте мне договор. Его проверит мой юрист вначале. Держите. Я свяжусь с вами, как все решится. Буду ждать. Дешево же они оценили мою эскадру всего по 1 миллиону за корабль. Отправил его один на изучение. Он почти сразу вызвал меня. Ты все-таки решился? Пока нет. Прорабатываю все варианты. Посмотри договор. Уже посмотрел. Что скажешь? Скажу, что ставка по кредиту высокая, и он очень хитро составлен. Они, похоже, решили тебя в долговое рабство загнать. Исправь все и добавь вариант, чтобы финансисты флота могли выкупить у них этот контракт. Кроме того, возможность досрочного погашения без всяких санкций. Зачем это тебе? Я же объяснил тебе ситуацию. Хочу преподать им урок. Кому? Финансистам флота. Алекс, ты опять с огнем играешь. Не переживай, я знаю, что делаю. Тебе видней. Не пропадай надолго. Ты мне скоро еще понадобишься. Это я уже понял. Значит, ашерцы решили меня вогнать в долги и специально предложили мне этот кредит. Наверняка они рассчитывают отследить, на что я его потрачу, и потом это, как мой скафандр, будет очень долго и упорно сюда лететь. Какие хитрые они, оказывается. После чего предложат сотрудничество и работу на них. Вот только вас будет ждать один маленький сюрприз. Я у вас ничего больше покупать не собираюсь. Снова вызвал главу банка. Мой юрист внес ряд дополнений и изменений. Посмотрите, что скажете. Он явно был разочарован, когда увидел исправленный договор, но, видимо, ждал чьего-то решения и делал вид, что его изучает. Хорошо, мы согласны с таким договором. Когда вам будут нужны средства? В ближайшее время. Я сообщу дополнительно. Не забывайте, вы должны вначале закрыть предыдущий кредит. Я помню. Значит, здесь разобрался. Теперь мне был нужен посредник Нарис, и я вызвал его. Он ответил сразу сам. Это снова я. Я понял. В общем, меня все устраивает, но мне рекомендовали внести серьезные штрафные санкции к тебе, на случай, если ты не захочешь появиться на месте нашей встречи. Не вижу проблемы. Где и когда состоится наша встреча? Предлагай. Вот эта система устроит? Он предложил пустую систему через одну от его системы. Не устроит. Слишком близко. Тогда вот это. Он предложил другую через 5 систем. Долго изучал ее, но она мне не понравилась. В ней почти не было астероидного пояса. Просмотрел 3 соседних и нашел то, что меня устроило. Предлагаю вот эту. А предыдущая система, чем тебя не устроила? Мне кажется, там должно быть много транзитников и могут быть военные, а вот в той, которую я выбрал, должно быть тихо. Из нее некуда особо прыгать. В ней могут быть шахтеры. Они меня не волнуют. Как хочешь. Для меня нет особой разницы. Когда встречаемся, учти, мне тоже нужно время, чтобы все собрать и погрузить на корабль. Думаю, не раньше, чем через 2 недели. Я не успею прилететь быстрее. Устроит. Высылай твой посреднический договор, и мы обсудим его. Держи. Договор я перекинул Ладе и сказал, чтобы он внес штрафные санкции в него. Вскоре он мне его вернул уже исправленный. Вот, держи. Готов такой вариант подписать? Подписал. Пришел договор, заверенный его нейросетью. Отступать было поздно. Я тоже внес свои данные, подписал и вернул ему. Все подписал. Когда у тебя будут креды для покупок? Завтра. Отлично. Тогда завтра и начнем. До вечера я думал, как мне сбежать со станции. Меня наверняка отслеживает Искин. Ломать его не хотелось, но обмануть придется. Самое сложное было СБ. Нужно было как-то забрать от них блокиратор гиперпространства. Впрочем, все решаемо. Утром я связался с посредником и узнал, готов он начать делать покупки вместе со мной или нет. Он сказал, что готов, и средства у него для этого есть. Закрыл кредит из своей припрятанной заначки, хотя мне очень этого не хотелось. После чего подписал договор с банком и увидел на счете 10 миллионов. Они сразу оказались на одном из моих ротанских чипов. Так ашерцы не могли отследить их дальнейший путь через чип. Первой моей покупкой стали не биржи, стали 15 усиленных турелей. Они были дорогими и новыми. Каждая стоила чуть больше 1 миллиона. Хотел я их 20, но у продавца их столько не было, и эти у него были не на торговой станции, а где-то в другой системе. Он за 3-4 дня был готов их доставить на эту торговую площадку. Мы с ним долго торговались, и я выторговал скидку почти 1 миллион. Все равно за них 10 заплатил я, а 4 уже посредник. Он внимательно слушал наши переговоры, но не вмешивался. После этого я стал покупать запчасти к аварским крейсерам. Новые запчасти к ним были почти все, но и не новых блоков хватало. Я рассчитывал восстановить еще два крейсера и набрал все, что мне было нужно для них. Потом обнаружил, что в продажу поступил новый аварский линкор по частям, подобный тому, что висел рядом со станцией. Свой я уже осмотрел и знал, что мне было нужно для ремонта. Двигатели и генераторы не поступили в продажу. Их или купили раньше, или они были разбиты. Зато я приобрел от него полностью всю рубку и главные калибры, а также два десятка силовых балок с носовой части корабля. Купил нужные блоки и для второго линкора. Он был стареньким, и к нему запчастей хватало. После этого переключился на силовые линии кабеля. Там я оторвался, накупив много как старых, так и новых. После чего перешел к эскинам. Мне нужны были любые эскины. В первую очередь эскины к линкорам. Их было нужно хотя бы 4 штуки. Оказалось всего 6 в продаже. Все забрал, 2 взломанных и 4 нет. После чего переключился на эскины к крейсерам. Они мне тоже были нужны. Их в продаже было много, в отличие от эскинов к крейсерам. Подумав, гулять так, гулять, купил 2 десятка. Все равно не я оплачиваю. Часть 2. После чего перешел на запчасти для станции. Здесь было много что нужно. Пришло покупать почти все новое, и большинство находилось не на торговой площадке, а где-то рядом. Спросил об этом посредника. Он сказал, что это не проблема, все доставит в срок. Он отслеживает эти вопросы. Когда закончил с запчастями для станции, пошел искать что-нибудь для рейдеров. К ним практически ничего не оказалось. Приобрел с десяток блоков и пару двигателей к ним. Судя по всему, они были сняты с разбитого рейдера. По нашим крейсерам совсем ничего не было. У меня уже было набрано на 90 миллионов, и оставшиеся 10 я не знал, на что потратить. Прикупил различные ремонтные комплекты для крейсеров и их двигателей, а также несколько современных медицинских капсул. Они были не взломаны, и цена на них была приятная. После чего еще долго поползал по площадке с желанием купить еще чего-нибудь, но так и не встретив ничего интересного, купил еще 5 невзломанных эскинов. На этом мой финансовый лимит закончился. Закончив с покупками, я понял, что здорово вымотан торговлей по каждой позиции. Вроде все, и я закончил с покупками, сообщил посреднику. Вижу, прилично ты набрал. Зачем тебе столько нужно? Держи доверенность на получение от меня. В ней указано время и место нашей встречи. Его мы с тобой уже обсудили. Я буду там. Встречаемся один на один. Учти, я проверю каждую железку из этого списка. Конечно, сам будешь все проверять, разумеется. Договорились. Я буду каждый день связываться с тобой и узнавать, как идут дела. Как хочешь. Только отключившись, я задумался о том, что мне делать, если он честно выполнит свою часть сделки. В это я особо не верил, но все-таки. Ведь сделка была со мной официальная. Где мне взять эти 93 миллиона? Наверняка у него самого нет таких денег, и их ему кто-то дал. Просто так никто такую сумму не даст, наверняка он прилетит с хорошей охраной. Впрочем, для меня его охрана не важна. Система, где будет встреча, находиться на расстоянии одного длинного гиперпрыжка от него. Это долго. Его родная система хорошо охраняется, но линкор на нашу встречу вряд ли пошлют, а все остальное решаемая проблема. Даже один линкор решаемая проблема. Наверняка они будут думать, раз система рядом, значит они в системе в безопасности. Он, похоже, уже знает, кто я, но не отказался от сделки сегодня. Значит, понимает риск. Сообщать властям о сделке ему не интересно. Гораздо интереснее захватить и товары, и деньги. Он думает, что будет все честно с моей стороны, и я покупаю все на финансы флота. Вот только кредов у меня нет. Как-то я не подумал об том, что может все будет честно. Что мне с этим делать? Может, как-то внести можно сумму во взломанный чип. Опять мне известна только его защита от взлома, а не устройство самого чипа. У Эллу не спросишь. Наши разговоры слушаются. Где это можно выяснить? Вариант всего один. Идем в сеть. Давно хотел побывать на форуме хакеров. Легко обошел программу на входе и оказался внутри. Форум хакеров оказался очень специфическим и больше напоминал торговый, хотя в целом не особо отличался инженерного. Болтали о разных вариантах взломов и защит. Везде продавали разные программки для взлома и вирусы. Полезной информации я не нашел. Ничего об устройстве чипов не было. Всего один продавал программу для их взлома и просил за нее 100 тысяч. Клятвенно обещал, что она рабочая. Хотя ему в ответ писали, что она не работает. Побродив по форуму и ничего полезного для себя не найдя, уже хотел уходить, но решил заглянуть в раздел вирусов. Просто из любопытства. Большинство там продавало разный мусор, а не вирусы. Вот именно там я натолкнулся на один вирус. Вирус был небольшой и никакого вреда не наносил. Просто при его активации он заражал нейросети, вместо количества кредов на счете в банке или чипе показывалась разная билиберда. Просили за него 5000. Немного подумав, связался с автором. Он, конечно, пытался общаться как взрослый, но я быстро понял, что общаюсь с подростком. Заплатил ему 5000, как он просил, и купил вирус. Проверил его на себе. Вирус действительно оказался рабочим. Его, конечно, быстро нашла и уничтожила антивирусная программа, но меня такой вариант вполне устраивал. На пустой чип перевел один кред и внес туда же этот вирус, привязав активацию вируса к входу на чип. Одну проблему решил. Сейчас нужно решить проблему с СБ и начальством. Мне потребовалось 2 дня, чтобы подготовить все, после чего я начал действовать. В первую очередь прогулялся по кораблям, которые должны были участвовать в рейде. Встретился с капитанами, узнал, что им нужно для рейда. Следующим утром я приказал доставить все, что требовалось на корабли. Кроме того, отправил небольшой запас ракет на отремонтированные аварские крейсера. После чего экипажи 2 рейдеров в почти полном составе отправились на крейсера, получив приказ подготовить корабли к вылету для участия в маневрах. На рейдере я оставил только капитана. Видимо, начальник СБ что-то узнал, потому что я почувствовал за собой слежку. В ответ я приготовил ему подарок. Неожиданно по станции начались срабатывания сенсоров, фиксирующих наличие взрывчатки. Убедившись, что все разбежались из СБ, связался с Крисом и приказал ему отправить 4 абордажников в боевой амуниции туда и отправился туда сам. Когда они там появились, я отключил связь на станции и зашел внутрь. 2 дежурных по СБ, оставшихся внутри, и секретарша, наблюдавшая за этим, не стали нам мешать, и мы забрали блокировку гиперпространства, после чего мы отправились на крейсер. Еще по дороге в СБ отправил приказ прибыть на крейсер еще 2 пилотам, сняв их с рейдеров, и мои технические дроиды прибыли уже туда, захватив с собой запасные эскины, снятые с пиратских крейсеров. Элл их давно взломал. Теперь они чистые и рабочие пылились на складе. Неизвестно, как там все сложится. Возможно, они нам там понадобятся. Когда мы прибыли на корабль, я включил сеть на станции и приказ всем кораблям покинуть станцию для участия в маневрах. После чего связался с Милой и разрешил всем вылет. На борту крейсера была предстартовая суета, и я отправился к себе в капитанскую каюту. Когда пришел в рубку, корабль уже покинул станцию, и вся эскадра собралась вместе. Пилот всех капитанов эскадры на связь сделала. Экран показал 6 капитанов. Маневры отменяются, это приказ. Разгоняемся для прыжка. Держите маршрут движения. Навигатором согласовать время и место выходов из гиперпространства. Принято, командир. Искин диспетчера на связь. Выполнено. Милый, я улетаю ненадолго. Мы только туда и сразу обратно. Гиперсвязь я на время отключил, так что как только мы покинем систему, она сама включится. Передашь начальству вот этот договор? Получила? Да. Пускай он покажет его начальнику финансового отдела. Зачем? И обязательно запишет разговор с ним. Я хочу посмотреть на его лицо, когда он его увидит. Алекс, у тебя будут большие проблемы из-за этого. Не переживай, все будет в порядке. Кроме того, вот еще договор с посредником, пускай готовит креды. У тебя точно будут проблемы. Это будет потом. Не переживай. Мы быстро и скоро вернемся. Начальнику СБ передай, что я не люблю, когда за мной следят. Если не прекратит, я ему еще не такое устрою. Передам. Все, не грусти. Когда отключился, задумался, все ли я просчитал. Вроде все. Нет, не все, и отправил на всякий случай все креды со своего счета на счет АДИ. Вот теперь точно все. Капитаны были на связи, и один из них осторожно спросил: командир, ты в курсе, что это аварская территория? Конечно, не переживайте. Мы полетим по пиратскому коридору, там мы можем встретиться только с пиратами. Приказываю транспондер отключить перед выходом. В этот раз будем работать под пиратов весь рейд. Зачем мы туда летим? Нужно забрать запчасти для станции. Вы будете прикрывать меня. Неизвестно, как там все сложится. Наша задача — быстро все забрать и исчезнуть оттуда. Хотя я думаю, что повоевать тоже придется. Понятно. Эскадра разогналась и ушла в гиперпространство. С собой я взял 5 крейсеров и 2 фрегата. Неделю мы летели к этой системе. Вот и она. Сразу после выхода радары показали, что система пуста. Впрочем, это было и неудивительно, до нашей встречи было еще 3 дня. Пришел вызов от всех капитанов. Командир никого. Рано, еще 3 дня до встречи я специально пораньше вылетел. Ваша задача сейчас найти место и спрятаться в астероидном поясе. Как это любит это делать пираты и сидеть там тихо. Без моей команды не вмешиваться, а если ее не будет, значит сигналом к атаке будет нападение на мой крейсер. Пилоты, ваша задача, как только нападут, сразу удирать к ним. Только помни, это крейсер, а не рейдер. Я поняла, командир. Дальше будем действовать по обстановке. Больше всего меня интересовал один вопрос, что он и будет делать. Было 3 варианта развития событий. Первый, что они пришлют кого-то заранее, и он спрячется в астероидном поясе в ожидании нас. Возможно, он уже здесь. Второй, что он прилетит сразу с серьезной охраной. Здесь было одно «но». Я могу испугаться и не захотеть при таких условиях проверять товар, а ему нужно его передать мне, иначе у него могут возникнуть проблемы в лице моего юриста. Возможен и третий вариант. Он прилетит один, а охрана прилетит чуть позже, но это самый опасный вариант для него. Ведь охрана может и не успеть меня перехватить, и я могу сбежать с товаром. Посмотрим, какой вариант он выберет. Пока мой крейсер остался на месте, а остальные разлетелись искать, куда можно спрятаться среди астероидов. Астероидный пояс был плотно изрыт шахтерами, и различных проходов в нем оказалось много. Все корабли быстро попрятались там, и только связь красноречиво рассказывала голосами капитанов и пилотов, кто из них в какую дыру забрался. Радар их уже не показывал. Пилот, подлети к ним поближе, будем недалеко от них ожидать. Сейчас. Прошло уже 2 дня, как мы их ждали. Неожиданно радар предупредил, что открывается гиперокна. Посмотрел на время. Рано. До встречи оставалось больше суток. Похоже, сработал первый вариант, и он решил пораньше прилететь. Вот только размер окна был мал для среднего транспортника, но кто его знает, возможно, он не средний транспортник нанял, а несколько малых. Когда корабль вышел в систему, радар опознал его как шахтерское суденышко. За ним следом стали выходить точно такие же. Пилот вопросительно посмотрела на меня. Ничего не делаем. Пускай занимаются своими делами. Может, проверим, мы здесь по другому, более важному делу. Что это за кораблики у них? Вроде это шахтерские жнецы, но какие-то они совсем старые. Они, видимо, они не заметили крейсер или проигнорировали его, но все 12 корабликов полетели к астероидному поясу не очень далеко от нас и скрылись в нем. Время стало медленно тянуться дальше в ожидании посредника. Командир, вызов от шахтеров. Что им нужно? Просит помощь. Какую? Медицинскую. Скажи им, что у нас нет медика на борту, но у нас он есть. Что у них случилось? Девушке совсем плохо, умирает. Как это все не вовремя? Долететь сможет? Они постараются. Тогда пускай летят. Скажи доку, пускай осмотрит ее на летной палубе и переоденется в гражданское. Впрочем, это не важно. Командир, они не смогут долететь. Пилот, не зли меня. Они что хотят, чтобы мы прилетели к ним? Да. Как это все не вовремя. Ладно, летим к ним, только быстро. Мы подлетели к астероидному поясу, и 2 шахтерских кораблика вытолкали третий, после чего затолкали его к нам на летную палубу. Там его встретили док с абордажниками. Девушка действительно была плоха. Ее достали из разбитого корабля, и док увез ее к себе. Вместе с ней было еще 2 женщины. Они попросились с ней, и док им разрешил. Крис отправил 2 абордажников вместе с ними. Пилот, выясни, что у них с ранеными. Есть еще? Говорят, что нет. Тогда возвращай корабль обратно, туда, где мы стояли. Все шахтеры находились в медсекции корабля. Туда же подошла Лера с одной из сестер. Пилот, если появится кто-то, сразу сообщи мне, а я пока посмотрю, что за совещание у них проходит в медсекции. Туда уже подтянулся Крис. Когда туда зашел, совещание шло полным ходом, и меня не заметили. Выяснилось, что все шахтеры были рабами и дикими. Пострадавшая девушка решила покончить с собой, и ей это удалось отчасти. Она умышленно разбила корабль об астероид. Одна из женщин была ее матерью, а вторая дальней родственницей. Проблема была одна. Они отказывались снимать ошейники, боялись взрыва и наказания от хозяина. Лера с сестрой пытались объяснить им, что мы аратанцы и у нас запрещено рабство. В ответ они просили только помощь девушке. Девушку док уже уложил в капсулу. Лера пыталась их убедить снять ошейники, а остальные за этим наблюдали. Мне это все надоело. Рядом стоял Крис, и у него на поясе висел станер. Выдернул из кобуры станер и 2 выстрелами отправил их отдыхать. После этого Лера удивленно посмотрела на меня. Хватит разговоров. Снимай ошейники. Поняла. Зашел на летную палубу, посмотрел на их кораблики. Это была даже не рухлядь, а чудесным образом летающая груда металлолома. Остатки разбитых жнецов собрали на свалке, как-то это все отремонтировали и теперь на этом летали. Где-то, через час пришел вызов от дока. Командир, они просятся обратно. Куда обратно? Работать, как я понял, что все трое. Нет, вдвое. Девушки еще долго в капсуле находиться. Пускай летят, если им так хочется. Понял. Через несколько минут два жнеца вылетели с летной палубы и присоединились к остальным, затерявшись среди астероидов. Не прошло и пары часов, как радар снова сообщил, что открывается гиперокна. Еще шахтеры пожаловали. Вот только в этот раз размеры гиперокна были гораздо больше предыдущих. Мало того, их количество стало быстро увеличиваться. В этот раз крупные шахтеры пожаловали. Однако как только открылось первое окно, сразу стало понятно, что я ошибся. В систему вышел аварский крейсер, и вышел он рядом с назначенной точкой встречи. Хорошо, что мы были не там, мне это сразу не понравилось. Остались еще 4 окна. Посмотрим, что оттуда выйдет. У вышедшего аварца не были включены транспондеры, но в то же время крейсер был совсем новый. У пиратов таких не было. Возможно, это какой-то наемник, купивший крейсер на верфи. Вот только почему в таком случае отключены транспондеры? Крейсер однозначно заметил меня, но не предпринимал никаких шагов. Просто завис на месте недалеко от места выхода. Следом за ним вышел его собрат. Потом еще один. 3 самых современных крейсера – это уже серьезный противник. Но было еще 2 окна. Похоже, я серьезно просчитался, и он просто сдал меня властям. Но тогда почему выключены транспондеры? Странно, я взломал камеры около его офиса и просмотрел все записи с них. Никакой полиции или военных у него в гостях я не видел. Жалко, что не было и скина, и камер у него в офисе, и нечего было взламывать. Впрочем, ничто ему не мешало связаться и с ними, и позже сдать меня. Похоже, я что-то не учел. Уже ожидал 4-й крейсер, когда вышел транспортник, за ним еще один. Что это все значит? Может, это просто кто-то другой? До времени нашей встречи было еще много, больше суток. Меня сильно нервировали эти новые крейсера, и в целом я сильно нервничал, слишком высоки были ставки. Что это значит, я не понимал, а это очень плохо, когда не понимаешь действия противника. Когда за ними вышли 2 транспортника, я выдохнул с облегчением. Возможно, мы бы и с 5 справились, но потери были бы большими. С 3 было уже проще, но почему-то я подумал, что это просто транзитники, и они сейчас проследуют дальше. Однако опять ошибся. Командир, входящий вызов с транспортника, сообщила пилот. Часть 3. Странно. До времени нашей встречи еще межгалактические сутки. Выключи картинку и ответь. Узнай, что хотят. Он вас хочет, ответила пилот. На экране появился посредник. Совсем ничего не понимаю. Давай картинку на меня и включи громкую. Сделано. Здорово, Нарис. Ты прилетел раньше срока. Здорово, Алекс. Ты тоже прилетел раньше времени. Летел издалека, поэтому брал время с запасом. Понимаю. Эти 3 с тобой? Да. Это моя охрана. Надеюсь, ты не думал, что я прилечу без нее. Не думал, но 3 новейших крейсера откуда? У каждого свои секреты. Понятно. Надеюсь, твоя охрана не станет делать глупости и подождет где-нибудь неподалеку. Конечно, они на месте повисят. Вот только почему ты один? Ты про транспортник? Да, он прилетит к сроку, рано пока. Почему ты на 2 транспортниках? Не вошло в 1. И много не вошло? По моим расчетам, все должно было поместиться в 1. К сожалению, в 1 не влезло и пришлось взять 2. Что, оба полные? Нет, 1 полный и во 2 немного. Тогда подлетай ко мне, буду осматривать груз. Твоя охрана пускай остается на месте. Сам будешь осматривать? Сам. Тогда я лечу к тебе. Жду. Когда мы закончили переговоры, я вызвал в рубку Криса. Крис, мы с тобой сейчас вылетим к нему на корабль. Ты со своими парнями останешься в абордажном боте и будешь ждать моей команды. Прости, командир. Ты, что собираешься идти один к ним на корабль? Не переживай. Меня никто не тронет, пока я не подпишу, что я принял все запчасти. Думаю, только тогда они нападут. Тебе я дам команду к началу боевых действий. Поначалу я буду максимально долго тянуть время и все проверять. Не знаю, сколько это займет времени, но думаю, 2-3 часа точно. Поэтому просто жди. Понял. Теперь по вам, пилоты. Не расслабляться ни на минуту. Примерный план вы знаете, но в любой момент может что-то пойти не так, и они нас атакуют. Ваша задача притащить крейсера противника к нашим кораблям и подставить их под наш ракетный залп. Про нас забудьте. Мы останемся на транспортнике. В нем безопасно и они его не тронут. Поняла, ответила первый пилот. Теперь о плане на бой. Передашь его капитанам кораблей, когда нас атакуют. Вначале тащишь их под наш ракетный залп. После него фрегаты выскакивают из астероидного пояса и отвлекают их на себя. Скорее всего, один отвлечется. После чего атакуете два остальных. Дальше по обстановке. Мало ли, если связи со мной не будет, за старшего, у вас назначаю капитана тяжелого крейсера. Поняла. Все тогда. Ждем, когда подлетят. Транспортники уже летели к нам. Крейсера остались на месте. Что же ты задумал и почему прилетел раньше? Чувства посредника я не чувствовал. Пси давала какую, то досаду со стороны крейсеров. Вот только с чем она была связана, я не понимал. Похоже, он выбрал первый и второй варианты. Вот только они не ожидали, что я уже здесь, и их планы накрылись у них медным тазиком. Сожаление, скорее всего, было вызвано еще тем, что в системе пока нет моего транспортника. Ничего у тебя не получится, дружок. Транспортник изначально и не планировался. Одного не понимаю, почему два транспортника? Однозначно все должно было войти в один, ведь я проверял. Может, я, конечно, и ошибся. Впрочем, мои расчеты можно проверить, и я связался со старшим по трюму, показав ему список заказанного товара и размер трюма транспортника. Он попросил время на расчеты и через несколько минут подтвердил мои расчеты, что все должно было войти в один транспортник. Однако у него почему не вошло? Странно. Впрочем, времени на раздумье у меня уже не было. Транспортники подлетели, и посредник вызвал меня на связь. «Мы прилетели. Я готов принять тебя на транспортнике», — сообщил он. «Вначале запри весь экипаж по каютам. Пускай в каютах посидят. Встречаемся один на один. Как скажешь, только и ты прилетай один. Один я прилететь не могу, я не пилот. Пускай твой пилот в боте или челноке останется. Не вижу проблемы, так и сделаем. Как запрешь всех, вызывай». Буквально прошло пару минут, и он вызвал снова. «Все заперты по каютам. Надеюсь, что это так. Появление любого в коридоре буду расценивать как нападение на меня. Все заперты. Тогда вылетаю к тебе. Жду». На летной палубе меня уже ждал абордажный бот. Крис находился своими уже внутри. Загнал на бот одного из технических дроидов и сам запрыгнул внутрь. Мне даже места не было, и я сел на пол. Крис хотел мне уступить свое место. Сказал ему, что я и так нормально долечу. Когда подлетали, связался с посредником. «Какой транспортник?» «Ближний к тебе». «Понял». Он был новее второго. Тот был хотя и не старый, но полетал уже прилично. Множество различных вмятин на корпусе говорили об этом. «Пилот, постарайся пристыковаться, так чтобы ваши действия не были видны с крейсеров. Есть ведь еще камеры на транспортниках. Камеры на этом транспортнике не стоит брать в расчет, а вот на втором стоит. Постарайся спрятаться и от него тоже». «Понял». Он пристыковался почти у самого переходного шлюза, на носу транспортника. «Все, я пошел. Крис, вы ждете моей команды». «Понял. Может, все-таки возьмешь с собой двоих?» «Не стоит. Мы договорились, что встречаемся один на один. Мне пока ничто не угрожает. Будьте на связи с крейсером и сразу информируй меня, если изменится как-то обстановка снаружи». «Понял. Вот возьми». Он протянул мне Корсу 105. «Взял для тебя. Вряд ли понадобится, но возьму». В переходный шлюз я зашел вместе с дроидом. Шлюз открылся и пропустил меня внутрь. Проверил все вначале дроидом, потом сам зашел на корабль. Он ждал меня в рубке один. «Как видишь, все в порядке, и я встречаю тебя один. Как видишь, я тоже один. Рад, что мы оба соблюдаем все наши договоренности. Я тоже рад. Ты можешь открыть забрало скафандра, здесь нормальная атмосфера. Думаю, не стоит. В целях моей безопасности. Как хочешь, тебе видней. Дроид, зачем тебе понадобился? Ты что хочешь, чтобы я все вручную проверял?» «Нет, конечно, это было бы слишком долго. Ты что, куда-то спешишь?» «Пока нет, но у меня еще одна сделка». «Тогда пошли проверять груз. Я же говорил, что проверю каждую железку». «Говорил, но я подумал, что ты образно выразился». «Нет, не образно, и до времени нашей встречи еще почти сутки. Так что спешить нам никуда и времени полно». Было видно, что он немного расстроился, но его эмоции я даже рядом с собой я не чувствовал. Мы вместе пошли в трюм. Дроид весело ехал перед нами, проверяя коридоры. Трюм был заполнен полностью, оставлен был только совсем узкий проход для прохода на корму. Почти 3 часа мой дроид, ползал и вскрывал разные упаковки, а он наблюдал за всем этим процессом. Посредник все это время пытался уверить меня, что с товаром все в порядке. Наконец я закончил проверять. Уже у самой кормы стояли большие контейнеры, и когда дроид полез их проверять, он меня остановил. «Стой, это не твои контейнеры, не трогай их, не мои, а чьи тогда? Другого клиента и для другой сделки. Тогда что они делают здесь, среди моего товара?» Так получилось при погрузке. Часть товара пришла позже, и пришлось погрузить ее в другой транспортник. Зачем? Доставили поздно. Не было времени уже ждать. «Послушай, если ты думаешь, что я заплачу дополнительно за второй транспортник, то зря. Я не собираюсь ничего доплачивать тебе. Сумма была обговорена, и ни креда я не добавлю. Понимаю и не прошу. Это мои проблемы. Тогда ладно. Что находиться во втором транспортнике? Турели туда погрузили. Точно. Здесь я ни одной не видел. Ведь проверял товар я не просто так. Мне было нужно время для взлома Искина, и это время я получил. Полетели тогда на второй. Там проверишь все окончательно, и подпишем все документы по передаче. Хорошо. Ты меня подбросишь до него или мне просить охрану? Конечно, подброшу. Мы пошли обратно к рубке и переходному шлюзу. Какой хитрый посредник мне попался. Решил выяснить, есть ли у меня кто-то на боте. Турели по объему, если убрать контейнеры, вполне помещались в трюме. Зачем же он запихнул сюда эти контейнеры вместо них? Это точно неспроста, что он приготовил мне там ловушку. Впрочем, очень хитро задумано. Вначале убедиться, что я один на боте, а потом там после подписания мною там акта передачи меня захватить. Что ему мешает здесь это сделать? Наверное, что-то все-таки мешает, если он так поступил. Впрочем, мы сейчас это проверим. Мы подошли уже к рубке и шлюзу. Знаешь, я уже устал, и мне совсем не хочется туда лететь. Думаю, с товаром там тоже все в порядке. Ты же сказал, что хочешь все проверить. Они дорогие, что не станешь проверять. Вот оно что. Он их убрал туда, решив, что они дорогие, я обязательно стану их проверять, и организовал там ловушку. Не стану. Думаю, там тоже все в порядке. Техники проверят их, когда перегружаться будем. Не хочешь, как хочешь. Твое право. Он резко свернул и зашел в рубку. Мне пришлось зайти следом за ним. Готов завершить сделку? Спросил меня там. Готов, но вначале акт передачи товара, и только потом оплата. Тогда держи и подписывай, что все в порядке, и ты все получил. Получил от него акт передачи. Крис готовность номер один. Передал ему. Понял. Мы готовы. Ждите моей команды. Заверил нейросетью и переслал ему. Акт выслал. Вижу. Вот чип на нем. Как и договаривались, 92 миллиона 700 тысяч. Лови коды доступа к нему. Получил. Он убрал чип в карман скафандра. Тогда все. Сделка завершена. И я возвращаюсь к себе на корабль. Повернулся и пошел к шлюзу. Часть 4. Не успел сделать и пары шагов, как две панели недалеко от входа разломились, и оттуда неожиданно для меня вышли два аварских абордажных дроида, перекрыв выход из рубки, и наведя на меня свое оружие. Повернул голову назад, он держал меня на мушке своего бластера. Что это значит? Не спеши, сделка еще не закончена. Что это значит? Ты получил оплату и решил отменить ее? Видишь ли, я не веду сделок с ротанцами и не собираюсь тебе помогать. Кроме того, теперь ты моя сделка. Что это значит? Это значит, что пираты за тебя заплатят мне 10 миллионов. Странно, мне говорили про 2. Уже 10. Это хорошо. Буду знать. Брось винтовку, она тебе больше не понадобится, и подними руки. Держи их так, чтобы я их видел. Конечно, как скажешь. Пришлось бросить винтовку и поднять руки. Взлом Искина уже был закончен, и я назначил себя владельцем корабля, получив полный доступ ко всем системам. Крис, начинаем. Ваш выход. Шлюз я открыл. Входите. Держи доступ к камерам наблюдения. Принял. Держись там, мы уже идем. Открывай скафандр, или мы достанем тебя оттуда силой. Знаешь, зря ты нарушил условия нашей сделки. Невийские дроиды уже проникли на корабль. За ними уже проходили абордажники. Отключил связь корабля с другими кораблями. Впрочем, это уже не требовалось. Связи с крейсером не было. Похоже, у них была глушилка, или это была работа РЭП противника. Крейсера противника уже начали разгон для атаки на мой крейсер. Снимай скафандр. Знаешь, в чем твоя проблема? Ты не узнал, кто я. Я все узнал. Ты командуешь Ротанской станцией недалеко отсюда. Это тоже. Неожиданно для него с потолка спустилась турель и дала залп в одного из дроидов. Одновременно с этим невейские дроиды атаковали их сзади. Посредник, видимо, даже не понял, как очутился на полу. Он не успел никак среагировать, когда я поднырнул под его руку с бластером и одним ударом сломал ему ее, а следующим его вырубил. Рубка почти сразу заполнилась моими абордажниками. Они для виду добили дроидов противника, хотя с ними уже закончили разбираться невейские дроиды. Крис подошел и проверил посредника, лежащего на полу. «Живой и скоро придет в себя», — пояснил для него. «Зря ты так рисковал. Мне бы голову оторвали, если с тобой что-то случилось». Риск был минимальным. С ним я бы справился без проблем, а вот два дроида были проблемой. Корабль теперь находится под нашим контролем, да, все заперты по каютам, но ты проверь на всякий случай. Сделаю. Сам подобрал винтовку и сел в капитанское кресло, выведя на большой экран обстановку снаружи. Мой крейсер удирал, как я ему и приказал, а крейсера противника гнались за ним. Абордажники связали посредника и занялись зачисткой корабля. Записи с камер наблюдения были им доступны, и зачистка корабля прошла быстро. Весь экипаж был разоружен, лишен имущества и заперт по своим каютам, после чего проверили трюм и все дружно вернулись в рубку. Вскоре посредник открыл глаза и был сильно удивлен, увидев толпу абордажников в рубке. «Знакомься, это моя охрана. Ты ведь не думал, что я к тебе в гости один прилечу?» «Не думал. Ты уже пришел в себя? Не очень сильно я тебя приложил?» «Сильно. Голова и рука болит. Сам виноват, я тебе сказал, что нужно было вначале выяснить, кто я такой. Я уже понял, что ты хакер. Это тоже. Тебе это все равно не поможет. Моя охрана разберется с тобой. Значит, ты так ничего и не понял. Жаль. Конечно, я поначалу подумал, что у меня появился достойный противник. Что ты хочешь этим сказать? Видишь ли, я дикий, а не аратанец, и действую по своим диким правилам. Ты дикий? Да. Посмотрим, что ты заговоришь, когда встретишься с моей охраной. Что за охрана у тебя такая странная? Крейсера новые и транспондеры выключены. Скоро ты все узнаешь. Знаешь, ты заинтриговал меня, и стало интересно. Пираты за мной сюда должны прилететь? Нет. А куда? В другую систему. Ты ведь псион, я не ошибся? Не ошибся. Жаль, что не сюда. Почему? Ментокопирование тебе не сделаешь. Мне, в общем-то, все равно, но просто из любопытства спрошу. Кто тебе дал креды для сделки? Охрана. Становится все интереснее. Что за охрана у тебя такая? Уже жажду познакомиться с ней. Скоро познакомишься. Не сомневаюсь в этом. Связи не было, и все наблюдали, что происходит по большому экрану. А наш крейсер уже долетел до пояса астероидов и подозреваю, что нырнул в одну из нор, прорытых шахтерами, потому что мы перестали его видеть. Аварские крейсера также уже подлетали туда. Начались вспышки главных калибров, и у меня ёкнуло в груди. На корабле осталась Лера. Радар был гражданский, и что там творится, было плохо видно. Что творилось дальше, было непонятно, но вскоре головной крейсер аварцев окрасился желтым и следом еще один. Получили, похоже, ракетный залп от наших кораблей. Одновременно с этим на радаре появились фрегаты, выскочившие из астероидного пояса. Пока все шло по плану. Видимо, наши дали второй ракетный залп, потому что один крейсер окрасился красным, а два других развернулись и стали удирать. «Слушай, какая трусливая охрана у тебя попалась, немного получили и уже удирают. Это маневр такой, скоро они тебе устроят». Радар тем временем показал, что из камней вышел тяжелый крейсер, за ним стали появляться другие крейсера. Они атаковали уже головными калибрами. «Знакомься, это моя охрана, и знаешь, ей глубоко плевать на маневры твоей охраны». Абордажники, стоящие рядом, улыбками и перешептыванием встретили появление наших крейсеров. Наверное, им было интересно наблюдать за боем вот так со стороны. Начали уже делать ставки на то, сколько аварцы продержатся. Наши их атаковали клином с тяжелым крейсером во главе. Все кроме фрегатов. Они заходили с разных сторон. Аварцы же, бросив все, просто удирали. Видимо, поняв, что им не удрать, они развернулись и приняли бой. Не знаю, почему они не использовали ракеты, возможно, у них их не было, но дальше сражение пошло на главных калибрах. Часть 5. Здесь сразу сказалась силовая защита тяжелого крейсера. Они просто не могли ее пробить своими залпами, а остальные прятались за ним. Вскоре фрегаты подлетели и атаковали крейсера сверху и боков. Силовая защита у них пока держалась, и все выстрелы фрегатов уходили в пустоту. Был только вопрос времени, сколько она еще продержится. Видимо, аварцы решили спрятаться за транспортники и, развернувшись, полетели к нам. Вот только далеко они не улетели. Видимо, согласованный залп крейсеров сбил защиту и повредил двигатель у одного. Второй тоже недалеко улетел, и ему также повредили двигателя. После чего полетели добивать, но почему-то аварцы прекратили стрельбу. Вот и все, нет у тебя больше охраны. Отлеталось, сообщил посреднику. Тебе это не простят. Ты это что стал переживать за меня? Только здесь я заметил, что второй транспортник решил удрать, пока все боевые корабли были заняты. Наши, видимо, были заняты и не обращали на это внимания. Попробовал связь, но ее пока не было. Правда, вскоре появилась, и я стал слышать наши переговоры.